Падая, Алгар успел заметить, как в руках его отца, прямо из воздуха, появился вдруг огненный хлыст, которым он от души стегнул своего противника. Отброшенный этим ударом к противоположной стене, тот вспыхнул словно факел и стал с воплем кататься по полу. А это же время другой нападавший, воспользовавшись общим замешательством, торопливо схватился за ручку потайной дверцы, намереваясь открыть ее. Но не тут-то было. Очевидно, что он не знал о заговоре Эры. Не успев даже вскрикнуть, он рассыпался в прах, будто внутри него что-то взорвалось. А его пылающий напарник, видя неудачу товарища, тут же в отчаянии прокричал заклинание и исчез, прежде чем Эра успел нанести второй удар своим ужасным огненным бичом. В этот момент уже из коридора до слуха Элгара донеслись невнятные крики и шум боя. Потом там что-то оглушительно громыхнуло, и из коридора в комнату полетели мелкие каменные осколки и клубы пыли. «Ага, это мои подоспели», — обрадованно воскликнул Эра. «Ну теперь мы им зададим». Он сразу же взмахнул руками, и из его ладони выскочили две узкие струи огня, которые, извиваясь и ловко обходя препятствия, понеслись в коридор, словно два направленных луча. «Вперед, сын мой, добьем врага», — скомандовал правитель рукой и устремился в коридор. Захваченный воинственным азартом, Алгар последовал за ним и выскочил за дверь. В коридоре тоже все было раскурочено, но бой уже закончился. Там, сжимая в руках оружие, стояли лишь только бойцы Эйры, а прямо перед ними в безумном танце плясали в опустевшем коридоре огненные струи. Удивительно, но от них ничего здесь не загорелось. Этот магический огонь был рассчитан только на поражение врагов, иначе не миновать было бы пожара в святилище. Хозяин дворца протянул руки, и они тут же послушно втянулись обратно в его ладони. Никого из нападавших не было видно. Поняв, что их дерзкий план вторжения, рассчитанный на внезапность, провалился, все похитители таблиц успели переместиться в неизвестном направлении. Разумеется, кроме того, кто был испепелен. А еще один, сраженный начальником стражи, остался лежать ничком на пороге кабинета. Несмотря на свою насыщенность, весь бой длился всего лишь каких-нибудь несколько минут. Похитители явно рассчитывали на внезапное проникновение, быстрый захват таблиц, пока тайник открыт, и такое же быстрое исчезновение. Но благодаря предусмотрительности и бдительности Нуску эта попытка провалилась. «Теперь все кончено», — удовлетворенно сказал Эра. «Посмотрите, что это за гость такой к нам пожаловал», — приказал он своим бойцам, кивнув на поверженного противника. «Шансов, конечно, мало, но вдруг мы сможем определить, откуда он и кто его послал. А ты, Алгар, посмотри пока, как там наш доблестный Нуску. Ему наверняка нужна помощь». Открыв дверь в тайник, Эра выпустил Маммиту, которая сразу же взялась за раненого. Нуску перенесли в другое помещение и поручили заботам целительниц. «Давненько уже не было попыток похищения наших таблиц», — с тревогой сказал Эра, когда они вернулись в главный зал святилища. «Не нравится мне все это. Похоже, нашей спокойной жизни в благословенном уроке пришел конец», — закончил фразу он с ноткой грусти в голосе. «Наверняка это связано с начавшейся войной между домами Энки и Энлиля», — предположил Алгар. «Уверен, что это будет не последняя попытка. Кто-то из них явно хочет усилить свои позиции. Тогда и нам нужно начинать действовать незамедлительно». «Каков же будет ваш ответ, господин?» — нетерпеливо спросил Адапа, и его старческий голос слегка дрогнул от плохо скрываемого волнения. «Согласны ли вы встать во главе нашего справедливого движения?» Они сидели вдвоем с принцем в просторной, богато убранной комнате в доме первосвященника Урука, весьма символично расположенного на границе между святилищем богов и простыми городскими кварталами обычных людей. И это отнюдь не было случайностью. Сам верховный жрец и его дом долгие годы был своего рода соединительным звеном между двумя расами, населявшими город. «Да, Адапа, я согласен, друг мой», — широко улыбнулся Алгар. «Вы задумали благое дело, и я готов вам помочь. Хвала высоким небесам Нибиру», — воскликнул старец, воздев вверх руки. «Я, признаться, опасался, что вы так и не решитесь пойти против своего племени». «Ну, это не совсем так», — ответил молодой бог. «Кто-кто, а уж ты прекрасно знаешь, Адапа, что теперь, в силу особых обстоятельств оба эти племени, и люди, и аннунаки, как бы так сказать, мои, они буквально соединились во мне. Я не могу отдать предпочтение кому-то из них, переживаю и за тех, и за других, а потому выступаю не против или за кого-то, а за объединение и мирное, равноправное существование обеих рас. Не могу не согласиться с этим мудрым заявлением», — склонил голову первосвященник, в самом деле, места на земле хватит всем, но мы очень рады вашему решению. Теперь тот счастливый день, о котором сейчас идет речь, будет значительно приближен. Я предчувствую, что под вашим руководством мы быстро добьемся своих целей. Надеюсь на это. Однако, сам понимаешь, далеко не все разделяют мои взгляды, слегка помрачнел Алгар. Именно поэтому, как это ни печально, нам понадобится сила. И сила немалая, чтобы притворить наши планы в жизнь. На серьезную поддержку нашего дела со стороны аннунаков нам рассчитывать не приходится. Так что, остаются только люди. Вся надежда теперь на них. И мы не подведем, решительно заявил Адапа. Больше того, мы все это время тоже не сидели сложа руки. Нам уже удалось многого достичь. В самом деле, удивился Бог, когда же успели. Мы начали не вчера. Раскрою вам секрет, что уже давно, в тайне от аннунаков, ведется негласная работа по созданию армии людей, проговорил старец, довольно поглаживая свою длинную седую бороду. Вы будете приятно удивлены, узнав, сколького нам уже удалось добиться. Я покажу вам, господин, наши достижения, как только вы сможете снова улучшить момент, чтобы вырваться из святилища. О, теперь об этом можно не беспокоиться, улыбнулся Алгар. Нам больше не надо будет таиться от всех и каждый раз дожидаться подходящего момента, чтобы встретиться или что-то предпринять. Как это? Все просто, я ушел из святилища и покинул свою семью, пояснил Алгар. Теперь я, полномочный представитель самого Ану на земле, и мне не пристало быть в чьей-то зависимости. Вы, Алгар, искренне изумился верховный жрец. Да, Ану лично поручил мне важнейшую миссию по восстановлению мира и порядка в Шумере и наделил меня соответствующими полномочиями. Так что, для меня настало время действовать вполне независимо и самостоятельно. Хвала великому Ану! Снова воскликнул первосвященник. Это так неожиданно, но и весьма кстати. Просто невероятно. Вы, и вдруг наместник Ану. Ну, еще бы, усмехнулся про себя Муратов. Вы ведь тоже не сидели, сложа руки. Ладно, пошили, повелительно сказал он вслух, вставая со своего места. Показывай свою армию и свои достижения. Глава 32. Наннасин сидел в глубоких раздумьях в своем любимом просторном и мягком кресле. Старший сын и бывший официальный наследник правителя Шумера не любил помпезные и очень неудобные для долгого сидения троны, которые полагались тут великим богам в их святилищах. Он был уже не молод и не отличался той крепостью здоровья, которая была свойственна большинству аннунаков. Поэтому обычный комфорт и удобство для него были важнее, чем внешняя атрибутика власти. Им он, разумеется, следовал, но лишь по необходимости и только на официальных приемах и торжествах. В повседневной жизни он предпочитал простые и естественные удобства, облегчавшие тяготы его тела. Тем более, сейчас, когда ему было о чем подумать, с ним только что связался по магической голографической связи его кузен Мардук. Подумать только, этот бунтовщик и отступник осмелился выйти с ним на связь, особенно после всего того, что они, с Нергалом, устроили на землях его отца и брата. Поначалу, Наннасин вообще не хотел с ним разговаривать, но тут вмешалась его супруга. Она была женщиной хитрой и коварной, муж всегда высоко ценил ее ум и прозорливость. Прислушался он к ней и в этот раз. «Давай послушаем, что он скажет. Всегда полезно знать, что задумывает враг», — предложила она. «Если ты просто выслушаешь его, то это ни о чем не говорит и ни к чему тебя не обязывает. Вдруг он скажет что-то интересное для нас, а если ты опасаешься, что тебя могут обвинить в измене, то после мы всегда сможем доложить об этом разговоре отцу». Правитель Юра согласился с ее доводами и не пожалел. Разговор получился долгим и обстоятельным. И вот теперь Наннасин напряженно размышлял, как все это можно будет обернуть к своей выгоде, о которой он, разумеется, беспокоился прежде всего. Совершенно неожиданно Мардук предложил ему заключить союз против отца и сводного брата. Вот так, ни больше, ни меньше. Понятно, что кузен хотел сыграть на его самолюбии и ущемленной гордыне. Он напомнил опальному наследнику, как вероломно несправедливо с ним обошлись, и призывал его к мести. Обещал в благодарность за помощь союз сделать его вторым властелином в Шумере после себя, а еще дать ему в придачу новые земли и города. Весьма щедрое предложение. Разумеется, Наннасин был бы вовсе не против свалить ненавистного брата Нинурту, а заодно поквитаться и скинувшим его отцом. Он ничего не забыл и не простил. Об этом он втайне мечтал все это время, с самого рождения Нинурты. Он разумно не лез на рожон, но терпеливо ждал подходящего момента и надеялся, что когда-нибудь у него появится шанс все отыграть. Разразившаяся война и могучий Мардук – это ли не шанс расправиться с ненавистными родственничками и расчистить путь к власти? Но он хотел расчистить путь к верховному трону Шумера вовсе не для Мардука, а для самого себя. Его не устраивало быть только вторым. Да и, кроме того, где были гарантии того, что после победы его коварный кузен выполнит все свои обязательства? Когда он обретет всю полноту власти, что тогда сможет помешать ему забыть о своих обещаниях? Наннасин вовсе не был наивным и не доверял никому. Так что, было над чем подумать, тем более, что решать надо было быстро. Опасаясь заговоров, его подозрительный отец наводнил дворец опального сына своими шпионами, которые обо всем ему докладывали. Многих Наннасин уже вычислил и отослал прочь, но наверняка, не всех. Пройдет совсем немного времени, и Энлиль с Нинуртой будут знать о его разговоре с Мардуком, и тогда предсказать их реакцию будет нетрудно. Промедлив с выбором, он окажется между двумя огнями. «Трудное решение», — вздохнул правитель Юра, раздраженно теребя свою длинную седую бороду, «как тут выбрать чью-то сторону, чтобы не прогадать? Если ты выберешь сейчас одну из сторон, то всегда есть риск ошибиться», — разумно заметила его супруга Нингал. «Вдруг ты выберешь не ту сторону, а сейчас для нас хуже всего примкнуть к проигравшей стороне. Так что же ты предлагаешь? Не выбирать до поры ни ту, ни другую сторону?» Пожала плечами Нингал, во всяком случае, ровно до тех пор, пока не станет ясно, кто побеждает. Нужно выждать, а потом примкнуть к победителю. Легко сказать, если я сейчас не сделаю выбор, то может так получиться так, что обе стороны будут против нас. Это гораздо хуже, если бы была только одна. Вовсе не обязательно. Дай согласие обеим сторонам. Что, обеим сторонам? Как это? Очень просто. Ты пообещаешь Мардуку, что готов его поддержать, но чуть позже, потому что тебе нужно время, чтобы подготовиться к борьбе. Одновременно ты расскажешь отцу и Нинурте о предложении Мардука и о своем согласии, но им объяснишь это тем, что согласие это было притворным, что ты хочешь просто обмануть Мардука и заманить его в ловушку, но для ее подготовки тоже нужно время, и сроки эти можно, под разными предлогами, многократно затягивать и отодвигать, выжидая в стороне удобного момента, чтобы в итоге примкнуть к одной из сторон. Хороший план, одобрил Наннасин, но как быть с только что полученным сообщением от отца, с приказом немедленно прибыть в Нидпур со всеми своими воинами? Да, никак, отмахнулась Нинлиль, мы просто его не получали, вот и все. А виной этому, неисправности линии связи, которую повредили Мардук с Нергалом. А для достоверности мы и вправду можем сами ее испортить. Тогда нас никто не будет доставать глупыми приказами из столицы. Мы всегда сможем оставаться в стороне, ссылаясь на свою изоляцию и незнание. Что же это будет выглядеть вполне правдоподобно, согласился Наннасин, ты права. Займем максимально выжидательную позицию и посмотрим, как будут развиваться события. А, тем временем, возможно, у Иштар с ее женихом что-нибудь получится. В этот самый момент в зал, как раз, вошел посыльный Аннунак с сообщением. Он с поклоном передал своему правителю узкую металлическую пластину, испещренную загадочными символами. Приняв ее, Наннасин провел вдоль пластины ладонью, и та осветилась неярким сиянием. Правитель Юра внимательно всмотрелся в ожившие и задвигавшиеся под его взглядом символы. «Это послание с Нибиру от близнецов», — воскликнул он. «Вовремя. Какие новости?» — с живейшим интересом спросила Нинлиль. «Весьма обнадеживающие», — удовлетворенно проговорил Наннасин. «Наша дочь смогла приблизиться к самому Ану, и он назначил ее жениха, этого мальчишку Элгара, своим полномочным представителем на земле. Прекрасно, дорогой. Я всегда говорила, что у нашей дочери врожденный дар воздействовать на мужчин. Видишь, пока все идет по нашему плану. Значит, этот старый пень, Наннасин, согласился на союз с нами», — сказал Нергал. «Это хорошие новости, брат. Здорово же ты на него надавил. Думаю, отец будет рад, узнав, что клан Энлиля затрещал изнутри, раз уже его сыновья переходят на нашу сторону. Пока рано радоваться», — сдержанно заметил Мардук, «не верю я этой хитрой лисе. Он вполне мог согласиться лишь для отвода глаз, чтобы ввести нас в заблуждение и попытаться сохранить в целостности свои владения. Не хочет, чтобы разделил участь Шуруппака. Наш кузен труслив, но хитер и коварен. Не удивлюсь, если он ведет какую-то свою игру». «Хорошо, брат, я глаз с него не спущу», — согласился с ним Нергал. «Да, это будет не лишним. А теперь остались дядя Ра и тетка Нинмах», — рассуждал вслух Мардук. Оба они должны либо стать нашими союзниками, либо, в крайнем случае, не мешать, заняв четкий нейтралитет. А если нет, спросил Нергал, взглянув брату в глаза, что тогда? Тогда тот, кто не с нами, тот против нас, решительно заявил Мардук, и лицо его помрачнело. Нам, возможно, придется уничтожить и Тилмун и Урук, как мы это проделали с Шурупаком. Нельзя допустить, чтобы они выступили против нас. Другого выхода у нас не останется, чтобы победить в этой войне. Тогда Шумер уже никогда не будет прежним, тихо заметил Нергал. Может, это и к лучшему. Будет новый Шумер, во главе с новым правителем и новой столицей в Эриду. Оба брата замолчали, представив себе, какие последствия могут иметь для всей их цивилизации уничтожение двух самых культовых мест во всем Шумере. Испокон веков они служили хранилищем тысячелетней мудрости и знаний многих поколений аннунаков и находились под священным покровительством Нибиру и самого Ану. Быстрая, как молния, небесная колесница уносила их обратно в Эриду, где ждал вести их отец Энки. Наступал новый этап войны богов. Глава 33. Долго еще? Нетерпеливо спросил Алгар. Уже, наверное, больше часа, они с Адапой тряслись по кочкам и ухабам неровной проселочной дороги, ведущей от городских окраин Урука к одному из отдаленных и убогих селений Лулу, название которого ничего не говорило юному богу. Но именно там, по словам первосвященника, располагался подпольный лагерь их тайной организации. Его специально перенесли в глубинку, подальше от глаз аннунаков, не любивших грубую деревенскую жизнь, лишенную городского комфорта. Только так можно было незаметно формировать небольшие боевые отряды из людей, не вызывая подозрений у властей. Под видом сезонных работников они всеми правдами и неправдами собирались в конкретных поселениях. Здесь, под руководством полубогов, шла их подготовка и оснащение. По замыслу руководства сопротивления, именно эти отряды должны были стать ядром будущей армии. И вот, теперь, прежде чем начать активные действия, новый глава всего движения должен был провести смотр своих сил. Тут недалеко, уже совсем скоро, заверил юношу верховный жрец. Алгар не привык к таким долгим и неудобным путешествиям. В целях конспирации, ехать проходилось на обычной, человеческой повозке, запряженной деревенскими клячами. Да, грустно подумал Игорь Николаевич, это вам не роскошные колесницы богов с могучими шиду в упряжке. Приходится не лететь под облаками, а тащиться по земле. Хорошо еще хоть небольшую подушечку ему выдали под задницу. Иначе, наверное, отбил бы себе всю свою божественную пятую точку. Узкая дорога извивалась и петляла словно заяц. Казалось, ей вообще не будет конца. Мимо лениво проплывали раскаленные дневным солнцем сельские пейзажи. Ехали большей частью молча, каждый был погружен в свои мысли. От однообразной монотонности Алгар начал уже было клевать носом, когда возница указал рукой куда-то вперед и крикнул, повернувшись назад: «Вон там, смотрите, господин». Ну, наконец-то, впереди показались приземистые глинобитные строения с плоскими крышами, окруженные густой зеленью садов. Дальше простирались поля и оросительные каналы. В центре поселения, на небольшой утоптанной площади, их уже встречали несколько человек и полубогов во главе с Ниталом. «Рад приветствовать тебя, брат», — радушно сказал Алгар, соскакивая с повозки и с удовольствием разминая затекшие ноги. «И я счастлив видеть вас, господин», — поклонился его сводный брат. «Прошу тебя, Нитал, давай обойдемся здесь без официальных церемоний», — улыбнулся принц, протягивая ему руку. «Мы ведь не на торжестве в храме Ану». «Да, брат», — с улыбкой отвечал Нитал, крепко пожимая протянутую руку. После коротких приветствий вновь прибывших гостей повели в лучший дом в деревне, где уже была приготовлена скромная трапеза, а главное, тени прохладное питье. Неожиданно для Алгара, за столом им прислуживала Эва, та самая красавица, с которой он познакомился на своей первой тайной встрече с лидерами сопротивления. Здесь, при свете дня, она показалась ему еще прекраснее, чем в день их знакомства на полутемном дворе, где рассмотреть что-либо толком было сложно. Теперь Игорь Николаевич мог по достоинству оценить стройность ее фигуры и соблазнительность женских прелестей, едва прикрытых легкой одеждой. Несмотря на свой юный возраст, держалась она довольно уверенно и непринужденно, с чувством собственного достоинства. По всему было видно, что воспитывалась она не в робкой покорности, как большинство девушек Лулу, и Муратову это сразу понравилось. Узнав Алгара, Эва смело поздоровалась и бросила на молодого бога открытый томный взгляд. От такого молодое сердце пожилого пенсионера вдруг непроизвольно забилось чаще. Обалденно красивая девушка. Надо же, какая приятная неожиданность в этой убогой дыре. Вот уж, не ожидал тебя тут встретить, Эва, любезно проговорил Алгар, не сводя взгляда с лица девушки. Как же ты здесь оказалась? Так далеко от города, да еще и нас опередила. Уж не по воздуху ли перенеслась? Может, у тебя крылья есть? Попытался он свою неловкость обернуть в шутку. Нет, господин, отвечала девушка, и, повинуясь требованиям приличия, все-таки потупила взор. Я здесь уже давно. Где же мне быть, как не рядом с моим дедушкой? Рядом с твоим дедушкой? Удивленно переспросил Алгар. Эва, моя правнучка, вмешался в разговор Адапа. Она... последняя из оставшихся в живых моих родственников. Увы, но я так долго живу, что всех уже пережил, добавил он с грустью, зато этот цветочек не перестает радовать мою душу. Твое здоровье, красавица, провозгласил тост Алгар, поднимая кубок прохладного вина. После трапезы состоялся смотр армии, если так можно было назвать 150 вооруженных, чем попало, и плохо обученных вчерашних крестьян. Зрелище было не слишком оптимистичным. Да, с такой армией много не навоюешь, особенно против аннунаков, разочарованно подумал Маратов. Очевидно, что эмоции Игоря Николаевича довольно отчетливо отразились на лице Элгара. Это только начало, быстро заверил его Адапа, скоро их будет гораздо больше. Все это хорошо, да только толку от них пока мало, даже если их будет в 10 раз больше, покачал головой Алгар. Ему вдруг вспомнился совсем недавний бой с похитителями таблиц Ме в отцовском кабинете. И вот против таких боевиков, почти бессмертных и оснащенных божественным оружием, они хотят выставить эту нестройную толпу, да уж надо бы придумать что-нибудь получше. И причем, срочно, попросив глиняную табличку и стело, он тут же стал набрасывать план создания своей армии. Помимо увеличения численности и обучения, нужно было позаботиться о вооружении. Он приказал начать сооружение подпольных мастерских по производству божественного оружия по тем технологиям, которые он захватил с собой и передал местным мастерам. Но и этого было недостаточно. Плюс ко всему, Муратов задумал создать собственную авиацию и бронетанковые силы. Магию творения он уже освоил хорошо. С этим не должно было возникнуть проблем. Вопрос был только во времени. Но кто будет управлять небесными колесницами и самодвижущимися повозками? Даже если он и сможет сотворить их, то ему одному сложно будет управлять всеми ими одновременно. В любом случае, понадобятся летчики и танкисты, обладающие хотя бы самыми минимальными магическими способностями. Без этого управлять божественной техникой было нельзя. Но где их взять? И тут вся надежда у него была на полубогов. Как ему рассказали, их уже немало накопилось в людских поселениях. В них, в большей или меньшей степени, но текла какая-то часть крови аннунаков. Почему бы и нет, сказано, сделано. В качестве первых подопытных кроликов Алгар выбрал своего сводного брата и нескольких таких же, как и он, потомков от совместных браков. Он попытался обучить их управлять своей колесницей, которую тайно сюда переправили. К счастью, первые же опыты были обнадеживающими. Оказалось, что при соответствующем обучении и подготовке многие полубоги были все же способны управлять магическим оборудованием. Пусть не так хорошо, как полноценные аннунаки, но выбирать не приходилось, это было лучше, чем ничего. Пришлось отобрать самых способных и взяться за них серьезно. В этом ему обещал помощь Адапа, обучавший не одно поколение юных отпрысков богов. Время шло, лагерь быстро разрастался. Адапа не обманул, с каждым днем сюда прибывало все новое и новое пополнение. Алгар даже не заметил, как за всеми этими хлопотами ушло немало дней. И за это время у него появились дела не только общественные, но и личные, можно сказать, сердечные. И связаны они были с красавицей Эвой. Он много раз встречался и разговаривал с правнучкой первосвященника. А она, словно специально все время попадалась ему на глаза. Причем делала это всегда, как бы невзначай, словно случайно. Бывший пенсионер Муратов прекрасно видел и понимал все ее женские хитрости и уловки. В ее взглядах, действиях и случайных прикосновениях отчетливо скользила ее заинтересованность молодым красавцем-богом. Эва явно пыталась обратить на себя его внимание, и это ей нередко удавалось, ведь зачастую и сам Алгар был отнюдь не против ее общества. Незаметно они стали проводить все больше и больше времени вместе, за совместными трапезами и прогулками. Девушка оказалась не только красивой, но и умной, а еще и весьма образованный для своего времени. Это было большой редкостью в том архаичном и довольно патриархальном обществе. Она весьма выгодно отличалась от всех тех женщин, которых Муратов знал здесь раньше. С ней всегда было о чем поговорить. Молодые люди постепенно сближались, и между ними зарождалась некая неосязаемая подсознательная связь. «Эй, приятель, полегче. Придержи коней», — останавливал сам себя Игорь Николаевич. «Не забывай, ты ведь скоро женишься на самой прекрасной из всех богинь. Чего же тебе еще надо?» Однако, сознание того факта, что нравы Аннунаков были довольно свободными и что в этот самый момент его будущая супруга весело проводила время в высоких чертогах Нибиру, служило плохим сдерживающим фактором. Если, в принципе, все можно, то почему же тогда нельзя? Эх, если бы Эва была бы еще и Аннуночкой, все было бы намного проще. А так, отношения с земными женщинами в их обществе не поощрялись. Неизвестно, чем бы все это, в конечном итоге, закончилось, если бы в один из дней на связь с новоиспеченным наместником Ану на земле не вышла его невеста. «Куда ты запропастился?» – недовольно спросила Иштар, после короткого приветствия. Тут Ану с нетерпением ждет вестей из Шумера о том, как его полномочный представитель улаживает конфликт между его сыновьями, а от тебя ни слуха, ни духа. Верховный правитель начинает проявлять недовольство. Не думаю, что мне удастся его долго сдерживать. Я решал вопросы создания своей армии, коротко ответил Алдгар, не вдаваясь в подробности, это очень важный момент. Да, конечно, но не менее важно не потерять тот официальный статус, которого удалось для тебя добиться и который развязывает тебе руки и дает большой простор для действий, напомнила Иштар. Ты знаешь, что сейчас творится в Тилмуне. А при чем здесь Тилмун? Удивился Алгар. Это священная территория. Она неприкосновенна. Ты так думаешь, скривила свои божественные губки богиня, а вот твои кузены так не считают. Мардук и Нергал хотят завладеть Тилмуном и всеми хранящимися там знаниями. Нинурта и Аддат пытаются этому помешать. Скоро там будет настоящее побоище. И Ану хочет знать, что готов предпринять его наместник. Вот как Игорь Николаевич задумался. События развивались быстрее, чем он предполагал, и начинали выходить из-под контроля. Надо действовать и быстро. Значит, так, начал он, слушай меня, Иштар. Тебе нужно немедленно направляться в Эриду, а я отправлюсь прямиком в Ниппур. Что в Эриду, в Ниппур? Зачем это? Настала пора охоты. Рассмеялся Алгар. О чем ты, дорогой? Какой охоты? Охоты на таблицы Ме. Они нужны нам для установления нашей власти в Шумере. И Алгар быстро изложил будущей супруге свой дерзкий план. Даже сквозь то колоссальное расстояние, что их разделяло, была отчетливо заметна удовлетворенная улыбка Иштар, заигравшая на тонких губах богини. Глаза ее хищно сверкнули. «Отлично, я не ошиблась в тебе», — сказала она, — «у нас все может получиться». Глава 34. Переговоры ни к чему не привели. Все попытки Нергала и Аддада убедить не на шутку распалившегося Мардука оставить в покое территорию Тилмуна и сохранить его священную неприкосновенность провалились. Не помогло даже вмешательство божественной Нинмах, к которой обычно всегда прислушивались все члены обширного семейства Ану. Старая богиня, как обычно, попыталась выступить со своей миротворческой миссией, но лишь подлила масла в огонь. «Разумеется, тетушка, ты будешь на стороне своего обожаемого сыночка», — кричал, покрасневший от гнева новоиспеченный правитель Эриду. «Как же иначе только меня своими сладкими речами тебе не обмануть? Я вас всех вижу насквозь. Принцип прост: кто не с нами, тот против нас. Если ты добровольно не даешь нам доступ в Тилмун, тогда мы возьмем его силой. Только попробуй», — прорычал Нинумрта. «Эта земля неприкосновенна. Так было тысячи саров. Мало ли, что было раньше, кузен», — парировал Мардук. «Теперь все изменится. И кто же так решил?» «Я так решил, и вам придется с этим смириться. Тот, кто нарушит святость земли Тилмун, совершит огромное преступление», — попыталась урезонить племянника Нинмах. «Помните об этом. Но я все же рискну», — рассмеялся Мардук. «Кто не рискует, тот не сидит на троне. Если бы я хотел придерживаться старых законов и порядков, то жил бы себе спокойно в Эриду, под крылышком у отца. Теперь все изменится. У Шумера появился новый правитель. А если кто-то с этим не согласен, что же, тем хуже для него. Одумайся, Мардук. Пока еще не поздно», — сделала последнюю попытку хранительница Тилмуна. «Ану такого не простит. Подумай об этом». «Ба, и где же он, этот ваш Ану?» — саркастически заметил Мардук. «Кто-то может вспомнить, когда он последний раз покидал свой Нибиру. А, то-то и оно, только и способен, что раздавать издалека свои бесполезные распоряжения. У него самого там не все спокойно, ему сейчас не до земных дел. Дела земли теперь, наши дела, мы не станем больше оглядываться на Нибиру. Я все сказал, ты сильно об этом пожалеешь, злобно процедил сквозь плотно стиснутые зубы Нинурта. Никто не войдет в Тилмун со злыми намерениями. Клянусь, я этого не допущу, и он отключился от связи. Да, конечно, кузен, лишь только тебе позволено будет туда войти, разумеется, исключительно только с добрыми намерениями, расхохотался вслед ему Мардук, но ничего у тебя не выйдет, дружище. Мардук, если ты пересечешь границы Тилмуна, то совершишь самое большое святотатство за всю историю существования Земли, почти торжественно провозгласила Нинмах, и станешь преступником, которому не будет прощения. Я, хранительница знаний и традиций нашей цивилизации, а не воин. У меня нет армии, чтобы остановить твое войско, но она есть у моего сына. Я вовсе не сторонник войн, но теперь тебе придется иметь дело с Нинуртой. С нетерпением жду этого, тетушка, издевательски ответил Мардук. А тебе лучше покинуть свое святилище и укрыться где-нибудь в горах. Мало ли что может случиться. Не хотелось бы, чтобы ты и твои приближенные пострадали. На этом их трехсторонняя связь оборвалась. Что было делать? Мардук был неумолим. Жажда власти ослепляла его, и он готов был уже ни перед чем не останавливаться. Ни нарушение тысячелетних порядков и договоренностей, ни многочисленные жертвы и разрушения, ничто его не останавливало. Цель оправдывала средства. Обе армии готовились к последней фазе войны. Тилмун был сердцем земной цивилизации аннунаков. Тот, кто владел Тилмуном, тот получал доступ ко всем тайным знаниям и технологиям всех предыдущих поколений и одновременно отрезал от них своих конкурентов. Игра явно стоила свеч. Поэтому в небе и на земле у границ Тилмуна собралось с обеих сторон огромное количество божественных колесниц и целые армии магических существ. Всем было понятно значение Тилмуна. Оба клана и бросили сюда практически все свои силы. Призрак предстоящей битвы неумолимо витал над священной землей. Именно здесь должно было состояться решающее сражение всей войны богов. Божественная молодежь неудержимо рвалась в бой в погоне за славой и властью. Мир шумер замер в молчаливом ожидании развязки. «А Нибиру!» — воскликнул Энки. «Чем я обязан такому счастью видеть самую красивую девушку обоих миров?» Бывший правитель Риду поднялся навстречу Иштар. Юная богиня была очаровательна. В легком шелковом платье, лишь едва прикрывавшим ее восхитительные женские прелести, она была необыкновенно соблазнительна. Ее пышные волосы были распущены, что придавало всему ее облику еще больше непосредственности и привлекательности. «И я очень рада тебя видеть, дядя!» Буквально пропела она нежнейшим голоском. «Ты ведь в курсе, что я скоро выхожу замуж?» Вот и решила, пока есть такая возможность, посмотреть мир и посетить всех своих родственников, перед тем, как окончательно погрязнуть в узах брака. Я ведь хоть и родилась на земле, а многих ее красот так еще и не видела. Да, я знаю о твоем замужестве, кивнул Энки, поздравляю, моему племяннику Элгару очень повезло. Ну, что же, раз ты здесь, моя красавица, то я готов показать тебе все прелести Риду. Это старинный город, построенный еще до Великого Потопа. Здесь есть на что посмотреть. А где же твоя прелестная супруга Дамкина? Спросила Иштар. Она ведь до сих пор остается самой красивой женщиной Земли. Мне хотелось бы засвидетельствовать ей свое почтение и, если получится, выведать парочку секретов ее вечной молодости и красоты. К сожалению, она отбыла в свое отдаленное святилище, где завтра состоится торжество в ее честь, ответил Энки. Как жаль, искренне опечалилась юная богиня, но ты же, и без нее, покажешь мне все, дядя. Подняла она из-под длинных ресниц свой убийственный взгляд. Конечно, конечно, засуетился хозяин дома, можешь располагаться. Я сейчас распоряжусь насчет скромной трапезы, подкрепись и отдохни с дороги, а завтра я лично устрою тебе настоящую экскурсию по самым священным местам Риду. Спасибо, дядя. Еле тебя это не затруднит. Я ведь свалилась тебе на голову, без предупреждения. Какие могут быть предупреждения? Бойко воскликнул пожилой бог, я тут все последнее время просто закис. Так что, очень рад твоему неожиданному визиту. Ты, словно солнце, скрасишь мои серые будни. Энки постарался на славу. Чтобы впечатлить свою очаровательную племянницу, он закатил настоящий праздничный пир. Ничто так не стимулирует стареющих мужей, погрязших в повседневной рутине семейной жизни, как внезапный приезд молоденькой очаровательной девушки, особенно если этот визит чудесным образом совпадает с отсутствием жены и сыновей. Все получилось весьма кстати. Золоченый стол ломился от яств, вино текло рекой, музыканты и танцоры старались на славу. Создавалось впечатление, что во дворце настоящий праздник. Энки сидел во главе стола со своей красавицей гостьей и чувствовал себя снова молодым, дерзким и счастливым. Он словно бы скинул со своих плеч несколько сот саров и буквально купался во внимании юной красавицы. Бывший правитель Эриду шутил, смеялся и все подливал вина гостье. Ближе к полуночи Иштар заявила, что так впечатлена всем увиденным, что ее теперь завтра уже вряд ли что-либо удивит. «Погоди, моя красавица», — говорил ей изрядно захмелевший хозяин дома, — «завтра ты увидишь такие чудеса». «Да о чем ты, дядя?» Язык юной богини тоже начал заплетаться от выпитого. «Никакие чудеса не могут сравниться с ме. Таблицы судеб», — искренне удивился Энки. «О чем ты, звезда моя? Причем тут они?» И он неловко попытался обнять и поцеловать девушку. «Никакие таблички не сравнятся с таким чудом, как ты, моя дорогая». Но Иштар с кошачьей ловкостью выскользнула из его объятия и томно поговорила со смесью горечи и обиды. «Легко тебе так говорить, дядя, когда ты ими владеешь, а мне вот не повезло, у моего отца их нет. Ты даже не представляешь, как иногда хочется хоть одним глазком взглянуть на это чудо, о котором столько ходит легенд. Многие даже считают, что они не существуют, ведь даже среди нас лишь единицы могут похвастать, что видели их. Мои подружки лопнули бы от зависти». Она вытерла блеснувшую в глазу слезинку, и от ее неловкого движения верхняя часть платья случайно соскользнула с плеча, на миг обнажая ее бесподобную грудь. Иштар быстрым движением поправила предательскую ткань, но Энки успел все заметить. Стареющий бог судорожно сглотнул ком в горле. «Ну, не расстраивайся так, дитя мое», — сказал он, недвусмысленно беря ее за руку. «Я могу дать тебе возможность взглянуть на них, ты же моя родственница, в этом нет ничего плохого». «О, я была бы тебе так благодарна, дядя», — так же страстно и недвусмысленно заглянула она ему прямо в глаза, — «моя благодарность была бы безграничной». «Пойдем», — коротко пригласил ее Энки, вставая из-за стола. Он привел ее прямиком в свою опочивальню и оставил ненадолго одну. Иштар кинула быстрый взгляд на огромную мягкую кровать и усмехнулась. А дядя решил не терять время зря. Тут уже все было готово для романтического вечера. Кругом горели свечи, на прикроватном столике стояли фрукты и графин с вином, а обширная мягкая постель так и манила в свои объятия. Правда, ждать пришлось довольно долго. Иштар уже начала беспокоиться, когда рядом раздался приглушенный хлопок. «Прости меня, дорогая племянница, что заставил ждать», — проговорил Энки, внезапно появляясь в центре комнаты с небольшой резной шкатулкой в руках. «Но, сама понимаешь, мне нельзя никому показывать свой тайник». «О, мне это вовсе не интересно», — быстро заверил его Иштар. «Я хотела лишь взглянуть на ме». «Вот, смотри», — сказал хозяин дома, открывая крышку шкатулки. «Как видишь, это не сказки. Ме действительно существуют. Там, на дне, на бархатной подушечке, лежала тонкая золотая пластинка, испещренная тайнописью. А рядом виднелось примятое место. Это был след от второй таблицы, которая отсутствовала. Однако она одна». Не удержалась от удивленного возгласа Иштар. «Я думала, их должно быть две. Ну, у вторая пока временно отсутствует», — неопределенно ответил Энки. «Но, смею тебя уверить, она точно такая же. Эти таблички отличаются друг от друга лишь письменами». Дав своей гостье хорошенько рассмотреть ме со всех сторон и даже прикоснуться к ней, хозяин спальни захлопнул шкатулку и, поставив ее на полку, затем он повернулся к Иштар. Глаза его блестели нетерпением. «А теперь, моя красавица», — срывающимся голосом проговорил он, обнимая девушку и увлекая ее к ложу, — «когда я удовлетворил твое любопытство, было бы честно, если бы ты удовлетворила мое». Глава 35. «Ну, что же, Алгар, ты уверен в своем выборе?» — спросил верховный правитель Шумера, пристально вглядываясь в глаза молодого бога. «Или же мне следует величать тебя господином, раз ты теперь посланник самого Ану и его полномочный представитель на земле?» — ухмыльнулся Энлиль. Тайный разговор один на один проходил в условиях строгой секретности в просторном кабинете Энлиля, в его резиденции в Непуре. При помощи своего отца Алгар заранее условился об этой аудиенции. Даже здесь личные связи играют свою роль. «Без блата никуда», — подумал еще тогда Муратов, Без отца я бы долго добивался личной встречи с верховным правителем. Если бы вообще добился бы. Это лишнее, дядя. И, да, я уверен в своем выборе, твердо отвечал юноша вслух. Но, думаю, что мой отец уже и так все тебе объяснил. Да мы с ним только что разговаривали, подтвердил Энлиль, продолжая внимательно изучать лицо молодого бога, словно желая найти в его выражении какой-то скрытый подвох. Мой брат, как всегда, занимает позицию нейтралитета. Это достойно уважения. Но вот тебя он мне рекомендует. Не скрою, это для меня неожиданность. До сих пор представители дома Ира не склонны были идти к кому-либо на службу, да еще и занимая такое высокое положение в нашем мире. Я не слишком обольщаюсь, скромно отвечал Алгар, и не склонен путать мое временное высокое положение в Шумере с моим истинным положением. Когда все закончится, закончатся и мои временные полномочия. Но к тому моменту, я хотел бы уже упрочить свое реальное место в нашем обществе. Я скоро женюсь, и мне нужен свой более значимый культ и город в управлении. Отдать мне все это можешь лишь ты, дядя. Да, ты прав, я могу, согласился Энлиль, отходя к окну. Я люблю амбициозную молодежь и всячески ее поддерживаю, но только если она не забывается и не переходит установленные границы дозволенного. Я буду чтить наши законы и твою власть, господин, с готовностью поклонился Алгар. Я признаю, что дядя Энки не прав, это очевидно. Я сделал свой выбор. Кажется, для него самое сложное уже позади. Раз правитель Шумера отвернулся к окну, значит проверка окончена и можно чуть выдохнуть. Похоже, он поверил. Это было непросто. Энлиль всегда слыл коварным и подозрительным. Значит, хоть по долгу своего положения ты и обязан соблюдать нейтралитет, но ты готов всеми силами служить и помогать мне? Подвел итог Энлиль. Я все правильно понял? Да, горячо заверил его Алгар, но только не явно. Иначе это будет выглядеть подозрительно и несправедливо. Толку от такой помощи будет немного. Правильно, одобрил властелин Шумера, а ты, я вижу, хитер, мой друг, голова у тебя соображает, мне это по душе, я рад нашей дружбе и тому, что мы одинаково смотрим на текущие события. Что же, заключим пока тайный союз, протянул он руку своему племяннику, а когда мы одержим окончательную победу, то союз этот может стать уже явным, и не забывай, он может быть весьма выгоден для тебя и твоего нового семейного гнезда. «Не забуду, дядя», — отвечал Алгар, — «будь уверен». Дядя и племянник пожали друг другу руки, взявшись, по обычаям аннунаков, за локти друг друга. Дорога в Непур была открыта. Первая часть плана Муратова была успешно выполнена. Признаться, он не ожидал, что его мнительный и подозрительный дядя так легко согласится на союз, предложенный им. Теперь предстояла вторая часть плана. Нужно добраться до Ме, а это уже было гораздо труднее. Нужно было запастись терпением и выждать подходящий момент. Они со своим отцом заранее составили целую многоходовую комбинацию, как хитростью завладеть священными таблицами. Но действительность, как это часто бывает, превзошла все ожидания. Верховный правитель неожиданно резко повернулся от окна и пристально посмотрел на своего племянника. На его тонких губах играла любезная улыбка. «Ну, раз мы теперь союзники, то у меня будет к тебе первая просьба», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты, как полномочный представитель Ану, основал здесь, у меня в Непуре, свою штаб-квартиру и установил официальную связь с Нибиру. Это послужит дополнительным признанием законности моей власти. Я готов», — с радостью согласился Алгар, — «это вполне логично. Тогда идем, я покажу тебе Дирга». Вот так удача. Игорь Николаевич не мог и рассчитывать на такое везение. Он готовился к длительному ожиданию и постепенному вхождению в доверие. А тут сам Энлиль многократно ускорил весь процесс. Дирга – это было особое помещение, имевшееся только во дворце верховного правителя. Именно здесь была система прямой правительственной связи как с Нибиру, так и со всеми остальными землями Шумера. Это был, по сути, центр управления страной. Кроме того, именно тут должны были храниться таблицы судьбы Ме. Ну, что же, как говорится, на ловца и зверь бежит. Алгар ожидал увидеть нечто грандиозное, но в реальности Дирга его разочаровала. Это была довольно небольшая, темная и лишенная окон комната, расположенная на самом верхнем ярусе Зиккурат Энлиля. Она зорко охранялась и посторонним в нее было не проникнуть. Какая же удача, что сам хозяин провел Алгара в эту святая святых своей власти на земле. Здесь почти не было мебели, да и вообще вся обстановка была рабочая и почти спартанская. Единственным роскошным предметом был, осыпанный драгоценными камнями, небольшой золоченый шкафчик, где хранились священные таблицы Ме. «Вот здесь ты и установишь свою связь», — сказал племяннику Энлиль, «а я не буду тебе мешать, пока оставлю тебя ненадолго. Позже мы сможем приступить к трапезе». И правитель Шумера спокойно удалился. Вот это да, вот это подфартило. Алгар не мог поверить в свою удачу. Он так долго ломал себе голову, прокручивал столько немыслимых сценариев похищения таблиц, а все оказалось так просто. Он уже хотел было протянуть руку к шкафу, как вдруг остановился. Стоп, так не бывает, что-то уж больно все просто. Черт, очень похоже на ловушку. Но в чем ее суть? Что задумал его коварный дядя, используя таблицы Ме в качестве приманки? Эх, если бы знать. Ну и что теперь делать, когда добыча так близка? Осталось лишь протянуть руку. Какое-то шестое чувство подсказывало ему, что все это не просто так, что его дядя не так наивен, а значит, он что-то задумал. Да, с одной стороны, все так и есть, но, с другой, больше такого шанса подобраться так близко в заветном Ме может и не представиться. Игорь Николаевич лихорадочно соображал. Быстро все взвесив, он, наконец, решился на риск. Будь что будет, ведь, на крайний случай, у него был запасной план отступления. Окружив себя мощнейшим защитным коконом, на случай, если шкаф будет под действием какого-либо магического заклятия, он решительно распахнул дверцы. Первое, что он сразу же заметил, так это то, что внутри оказались лишь две золотые пластинки, вместо четырех. Какая досада. Но понять, куда делись две другие, у Элгара уже времени не было. Как он и предполагал, сработала сигнализация. Ну, как же без этого? Все пространство небольшой комнаты наполнилось оглушающим пронзительным воем, и под его руками полыхнула ослепительная голубая молния. Он мысленно похвалил свою предосторожность. Не будь он в защитном коконе, неизвестно, чем бы все закончилось. Схватив таблицы, Алгар развернулся и замер на месте. Прямо перед ним стоял Энлиль в окружении своих воинов-аннунаков. Губы его скривились в злорадной ухмылке, а глаза метали молнии. «Ага, я так и знал, что это хитрая уловка твоего отца, чтобы завладеть моими Ме», — гневно крикнул он. «Но вам меня не провести. А сам-то ты, разве не пытался совсем недавно захватить наши таблицы в руки?» — отвечал Алгар, отступая к стене и прижимая к груди свою добычу. Больше разыгрывать комедию не было причин. «Хорошая попытка, племянничек, но у вас нет никаких доказательств», — захохотал Энлиль. «А вот у меня, как видишь, есть. Ты попался в мою ловушку с поличным, глупый мальчишка. Кража Ме — тяжкий проступок. Посмотрим, как запоет теперь твой отец, став соучастником преступления. Настал конец его независимости. Взять его», — коротко приказал он своим воинам, — «только аккуратнее, он нужен мне живым и невредимым». Вскинув свои лучевые трубки, стражники Энлиля двинулись на Элгара. Но тот знал, что делать. Он вдруг вытянул вперед руку, и в ней тускло блеснул в полутемной комнате золотой скипетр. «Ну, назад, нечестивцы, узнаете эту штучку?» — рявкнул молодой бог, как можно более грозно. «Именем великого Ану, я приказываю вам остановиться. Я здесь представляю его власть». Не ожидавшие такого поворота события аннунаки застыли в нерешительности, не сводя взгляда со скипетра власти. Алгар поднял его еще выше над головой и провозгласил: «Властью Ану, я назначен его полномочным представителем на земле. Здесь я, это он». «Слава великому Ану», — забормотали аннунаки, опускаясь на одно колено. «Да вы что, олухи», — заревел Энлиль, — «не понимаете, что ли, что это уловка? Кража Ме — серьезное преступление. Я, ваш господин, и я приказываю вам арестовать его, кем бы он ни был». Но воины продолжали все еще колебаться, не зная, как быть в подобной ситуации. Блеск скипетра власти действовал на них гипнотически. Однако, по их глазам Алгар сразу понял, что длиться это будет недолго. Страх перед своим непосредственным повелителем, от которого все они здесь полностью зависят, быстро пересилит у них почтение перед далеким и непонятным владыкой Нибиру. А значит, пора переходить ко второй части плана. Воспользовавшись замешательством, Алгар быстро вскинул руку, и от нее по комнате пронеслась мощная воздушная волна, похожая на взрывную. Пробежав по комнате, она перевернула все вверх дном и сбила с ног аннунаков. Лишь только Энлилю удалось удержаться на ногах. «Проклятие!» — выругался он. «Ну, что же, придется все сделать самому. Берегись, племянничек, тебе это не понравится». И в его ладонях вспыхнул яркий свет. «Мне плевать, я не посмотрю, что ты посланник отца». Это уже было опасно, Энлиль был невероятно могуч, но Алгары не собирался вступать с ним в поединок. Воспользовавшись ударной волной, как прикрытием, он преобразился. Похоже, этого от него не ожидал даже правитель Шумера. Раздался ужасающий грохот и полыхнуло огромное пламя. Дирга, вместе со всем верхним ярусом зиккурата буквально разлетелись вдребезги, как от сильнейшего взрыва. Многочисленные обломки полетели во все стороны, раня и сбивая с ног аннунаков. Даже могучий Энлиль на миг скрылся из глаз в огненном потоке, а над изрядно поврежденным каменным монументом власти верховного правителя с победным криком кружил дракон, поливая сверху все яростным огнем. Обитатели зиккурата, как люди, так и аннунаки, кинулись в рассыпную, ища спасения от нестерпимого жара. Началась давка и паника. Сделав еще один круг над пылающим святилищем Энлиля, дракон быстро направился прочь из города. Казалось, дело сделано. Но тут, на горящей крыше зиккурата появился сам правитель Шумера. Он был цел и невредим. Движением руки Энлиль остановил пожар и навел везде порядок. Лицо его пылало яростью и гневом. «Скорее, в погоню!» — кричал он своим подчиненным. «Немедленно верните мне мои мели, клянусь небесами, я лично испепелю каждого». Тотчас же в небо взвелась целая эскадрилья небесных колесниц с эмблемами орла на бортах и устремилась в погоню за исчезающим вдали драконом. А вслед за ними в небо величественно поднялся и сам божественный орел. Страх перед владыкой далекого Нибиру и почтение к его полномочному представителю кончились. Началась отчаянная погоня. Глава 36. Битва за Тилмун была долгой и упорной. Она длилась целый день с переменным успехом. Войска Мардука упорно рвались вперед. Они сражались остервенело, не щадя ни себя, ни противников. Кровь самых разнообразных магических существ, принимавших участие в сражении с обеих сторон, лилась рекой. Потери были большими даже среди почти бессмертных аннунаков. Их уже немало полегло на священной земле, а конца и края братоубийственному сражению не было видно. За всем этим действием с болью в сердце наблюдала, с вершины самой высокой и дальней горы, бывшая хозяйка и хранительница Тилмуна, престарелая богиня Нинмах. «О, небеса!» — горестно вздыхала она, «брат восстал на брата. Как же мы дошли до такого? Почему презрели старинные законы нашего мира?» Но ее стенания уже никто не слушал. Молодежи было не досуг. Она была захвачена азартом битвы и жаждой непременной победы над врагом, причем, любой ценой. Ничего важнее для них сейчас не существовало. Свой главный удар Мардук нанес прямо в центр армии Нинурты, преградивший путь его наступающим войскам непосредственно на самой границе Тилмуна. С началом боевых действий, невидимая магическая ограда вокруг священной территории рухнула, а демоны-стражники в ужасе разбежались. Теперь в них не было нужды. История Тилмуна переписывалась заново, впервые за многие тысячи лет. Последний раз это случалось еще во времена стародавнего конфликта между Энки и Энлилем, вскоре после Великого потопа. Теперь переделом священных территорий занимались уже их повзрослевшие сыновья, исполненные личных амбиций не меньше, чем их отцы. Старая вражда двух кланов передалась по наследству и новому поколению великих богов Шумера. Натиск армии Мардука был столь силен, что воины Нинурты не выдержали и стали отступать. Решающий перелом внесли каменные великаны, Асаги, которых, незадолго до этого, хитростью и посулами привлек на свою сторону Энки и отправил на подмогу своему сыну. Это были настоящие неуязвимые глыбы, величиной с гору. В ярости эти каменные исполины крушили все вокруг своими колоссальными палицами. Спасения от них не было никому. С громоподобными трубными звуками они продвигались вперед с неумолимостью комбайнов на пшеничном поле, выкашивая все вокруг себя. Ни божественные молнии, ни заклятия на них особо не действовали. «Брат, нам их не остановить!» Перекрикивая шум боя, закричал Аддат. «Не пора ли применить ужасный гром? Пока еще не поздно». И верно, ситуация для армии Непура складывалась критическая. Видя это, Нинурта велел задействовать все резервы и применить божественный вихрь и ужасный гром, уже не считаясь с последствиями. Их удар был страшен, а последствия невозможно описать. Все кругом было разворочено, сожжено и разрушено. Армия Риду была отброшена и понесла огромные потери. Но каменные великаны, несмотря ни на что, устояли, и это решило исход сражения. Именно стойкость асагов позволила войскам Мардука избежать разгрома, перегруппироваться за их колоссальными спинами, а затем и вовсе перейти в контрнаступление. Впереди своих наступающих колонн Нергал запустил злой ветер, мгновенно выкашивавший и опустошавший ряды врагов. Казалось, что бороться с этим невозможно. Но тут боги Непхура придумали ответный ход. В качестве контрмеры, они создали своими заклинаниями целый ураган, который своими мощными воздушными потоками понес облако злого ветра на самих же своих создателей. И тут оказалось, что ему было безразлично, кого убивать. Для него не существовало своих или чужих. Он обращал в прах все живые существа подряд, к которым только прикасался. Так что в итоге доставалось и тем, и другим. Но асаги были каменными, им злой ветер был нипочем. И, пока живые с обеих сторон несли потери, они двигались вперед, сметая все на своем пути. Вскоре с их помощью воины Мардука ворвались в сам город и захватили святилище и дворец Нинмах, а также главный зиккурат Тилмуна. Это была уже победа. Армия Нинурты вынуждена была отступить и укрепиться на подступах к дальним горам. К ночи шум сражения стих, и на разрушенную и истерзанную землю некогда неприкосновенного города, священного для всех аннунаков, опустилась тишина. Мардук с Нергалом оборудовали свой временный штаб в бывшем дворце Нинмах и связались с Риду, чтобы доложить о своих успехах. Привлечь асагов – это была отличная идея. Отец, возбужденно рассказывал Мардук, без них нам пришлось бы значительно труднее. Теперь осталось на рассвете добить остатки вражеской армии, укрывшиеся в горах. За этим дело теперь не станет. Прекрасно, вы молодцы, поздравил Энки своих сыновей, но как-то без особого энтузиазма. Он выглядел каким-то обеспокоенным и немного рассеянным. Создавалось такое впечатление, что его мысли блуждали где-то далеко, и даже весть о такой важной и долгожданной победе не столь сильно заинтересовала его, как можно было бы ожидать. «А как там моя таблица Ме?» – неожиданно спросил Энки. «Она в порядке? Вы больше не пользовались ею?» «Нет, отец. После Шуруппака в ней не было необходимости», – отвечал Мардук с удивлением. «Она в порядке. А почему ты спрашиваешь? У тебя все в порядке? Ты выглядишь каким-то обеспокоенным». «Ничего, все хорошо», – быстро проговорил Энки. «Просто я беспокоюсь о ее сохранности. Многие захотели бы ею завладеть. Она очень важна. Берегите ее пуще глаза». «Разумеется, отец». Окончив сеанс связи, Энки тяжело опустился в кресло. Он ничего не сказал своим сыновьям. Незачем было отвлекать их в решающий момент войны. Но сегодняшнее утро выдалось для него поистине ужасным. Началось все с того, что он проспал и проснулся для себя необычайно поздно. Голова гудела от большого количества выпитого вчера вина. Дальше, больше. Рядом с ним не оказалось его очаровательной племянницы, хотя он отчетливо помнил, как после их бурной ночи она сладко заснула в его объятиях.